Псалом 122. Песнь восхождения. К тебе поднимаю глаза свои, обитающие на небесах. Вот как глаза слуг смотрят на руку своего господина, и глаза служанки на руку своей госпожи, так наши глаза обращены на Господа, до тех пор, пока Он не смилуется над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, потому что мы по горло насыщены презрением. Душа наша наполнена до краев оскорблением надменных и презрением гордых.